Итак, я еще раз представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. И также меня зовут Лакшми Нараяна Дас. Что в переводе с такого древнего языка, который называется санскрит, означает «слуга Бога». Я являюсь руководителем общественно-просветительской программы «Культура, неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории древнюю ведическую литературу, которая является самой древней на нашей планете. Итак, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу моей биографии, я думаю, что, может быть, в конце можно будет поговорить. Сразу скажу, что я семейный человек, у меня трое детей, я служил в армии. Если надо будет, еще раз пойду. Я очень люблю свою родину, не собираюсь никуда уезжать из нее. Иногда у людей возникают какие-то странные ассоциации. Если человек интересуется какой-то определенной философией или практикой, то обязательно он как будто бы уже вне категории патриотизма, гражданского долга и так далее. На самом деле это не так. Я думаю, что благодаря той практике, которой я занимаюсь, это даже увеличилось и повысилось. Итак, я начну. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, я хотел бы вас попросить, чтобы после лекции вы могли либо письменно, либо устно задать их. Итак, речь пойдет о ведах. Очень часто люди воспринимают слово «веды», и ассоциация сразу возникает «Индия». И люди привыкли, что раз веды – это ведическая культура, то это индуизм, и это, несомненно, не наша, не русская, и даже не каких-то мелких народов, проживающих на территории России. Это где-то там у них. Но, допустим, христианство воспринимается исключительно как укоренившееся, национальное, каноническое и в корне наше, допустим. Буддизм также воспринимается, и мусульманство также воспринимается. Хотя все три религии никакого отношения к России не имеют. Я думаю, вы все знаете об этом. Все три. И буддизм, и мусульманство, и христианство никакого отношения к русским не имеют. Однако сейчас каждый считает себя христианином, буддистом или мусульманином, и это становится частью национального патриотизма и всего остального, духа, так сказать, русского духа. Не так давно справляли тысячелетие крещения Руси. Тысячи лет. За тысячи лет, конечно, многое приросло, притерлось, вошло в обиход, в язык, в традиции, в культуру и так далее. Тысячи лет. С позиции ведических представлений тысячи лет – это практически как один год. Тысячи лет – маленький отрезок времени, очень маленький. Итак, что же было до христианской Руси? И мы говорим языческое. Но однако древние источники говорят о том, что Русь была какая? Кто знает? Ведическая. Русь ведическая. С поклонением Сварогу. Хорошо, хорошо, я очень счастлив. Увидимся. Итак, с поклонением Сварогу, Велесу, Индри и так далее. Агни, Варуни, Чандри. И даже эти все названия сохранились в русской летописи. На сегодняшний день мы говорим, что была узелковая письменность была. Хотя говорят, что Кирилл и Мефодий дали нам азбуку. И до этого якобы у русских ничего не было. Но была узелковая письменность, которая несла в себе древнейшие знания, древнейшие культуры, древнейшие цивилизации. На сегодняшний день для многих уже это не секрет. Также, как не секрет, фальсифицированная история Руси домом Романовых за 300 лет, татаро-монгольская ига и так далее. Личность Чингисхана во всех представлениях как бы отрицательная личность. Хотя очень удивительно, каждый историк знает, что как раз в правление Чингисхана на Руси, когда так называемое татаро-монгольское правление было, был расцвет православия, которого не было до этого и не было после этого. Удивительные факты. История меняется, история приходит в свое естественное состояние, уходит вся эта мишура, эти все ненужные представления. И на сегодняшний день мы видим, что общество уже не только принимает ведические представления и концепции, а Россия, в частности, претендует даже на родину вед. На сегодняшний день мы можем видеть очень много ученых, огромное количество ученых, российских ученых, которые пишут труды, что весь мир обязан ведами России, что санскрит, древнейший язык, произошел от русского языка и так далее. Сегодня на это претендует Грузия, Узбекистан, Англия, Франция, Америка. Теперь все претендуют на веды. Сначала все претендовали на христианство, потом претендовали на буддийские концепции, на теистические так называемые общества, Блаватское, Бизант и так далее, Рерихи, Махариши, Махиш-йоги, Ошо, Раджнеш. На сегодняшний день все хотят представить, что именно их народ является носителем ведического знания. Спросим, откуда такой бум, ведический бум? Просто ведические писания стали доступны, они стали переводиться на другие языки. И люди увидели, что эти знания, эта философия, эти практики во много раз совершеннее тех, которые они имели до этого, с которыми они знакомились, во много раз совершеннее. Итак, веды. Эта ассоциация с индуизмом очень интересная. Слово «индуизм» или «Индия», как мы называем сейчас эту страну, на Западе стали ее называть со времен античности, только со времен античности. Что же мы находим? Мы находим в древних источниках, что греки заимствовали это слово у персов, которые в силу своих особенностей, речевой особенности, не могли произносить звук «с». И они стали называть реку «инд», они стали называть «хинду». И вся культура, религия и все народы, проживающие на том берегу реки Инд, они стали называть их индусы, хинду. Эта река называлась Синдху, они стали называть их хинду. Так во времена античности появился этот термин – хинду, Индия, индуизм. На сегодняшний день мы с вами все используем этот термин, даже сами индусы про себя говорят. Мы индийцы, мы живем в Индии и так далее. Однако это все произошло не так давно, не так давно. И если мы возьмем с вами древние источники, литературные или фольклорные даже, мы не найдем нигде, чтобы сам этот народ называл свою религию индуизм или себя кто-то называл индус. Никто так себя никогда не называл. Это слово пришло от греков, которые заимствовали у персов. Итак, если кто-то из вас уже знакомился с разными источниками, вы помните, что ведическая литература представляет циклическую не линейную, а циклическую концепцию времени. Сейчас мы знаем о линейно-прогрессивистской концепции времени. Но ведическая концепция говорит о циклической, что существуют циклы, так называемые юги. Юга с санскрита, с этого древнего языка, переводится как эпоха. И существует несколько эпох. Чатур-юга или Дивья-юга. четыре эпохи, которые меняются одна за другой и начинаются заново. Это Сатья-юга, Золотой век, потом идет Двапара-юга, Серебряный век, Трета-юга, Бронзовый, и Кали-юга, Железный. Мы с вами на сегодняшний день, по утверждениям ведической литературы, живем в век Кали, который начался 19 февраля 3102 года до нашей эры. Таковы астрологические выкладки. Поскольку каждое писание ведическое внутри своих произведений содержит все астрологические вычисления. То есть вы берете какой-то ведический текст, и по этим буквам санскритским, и по их расстановке, вы можете полностью высчитать астрологический период, о котором говорится в этом тексте. Очень удивительные писания, хранят в себе очень много информации. Итак, если кто-то из вас помнит, я еще раз напомню, Сатья-юга, если вы слышали уже, может быть, 3 года назад кто-то, может быть, кто-то читал сам, веды указывают на эти циклические промежутки времени, и есть удивительные шкалы времени, очень удивительные шкалы времени. Сейчас я напомню вам. Есть Махакальпа, самый большой цикл временной. Он длится 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Это цикл создания материальных элементов. Называется Махакальпа. Маха означает «великое». Кальпа – день. Слово «кальпа» означает «день», но не по отношению к суткам, а по отношению к Вселенной, Вселенский день. И слово «махакальпа» – «великий день Вселенной». Он длится, еще раз повторю, 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Это время сотворения материальных элементов во Вселенной. Следующий цикл называется «викальпа». «Ви» означает «большой». Если «маха» – «великий», то «ви» на санскрите означает «большой». Вот мы говорим «великий», «большое», «большая личность», «большой лик». Итак, «викальпа». Она длится 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это срок существования материальной Вселенной и форм в материальной Вселенной. Следующий цикл описывается как просто «кальпа». Вселенский день. В Библии есть такое упоминание, что Бог сотворил мир за 7 дней. И у людей есть такое странное представление, что вот он, допустим, в понедельник начал, вторник, среда, четверг, пятница, в субботу стал завершать и в воскресенье отдохнул. Но речь идет о днях Вселенной. И один день равен 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Один день Вселенной равняется в измерении нашего времени земного 4 миллиарда 380 миллионов земных лет. Представьте 7 таких дней. Уже можно что-то понять, что может на самом деле что-то происходить, твориться. Итак, кальпа, одна кальпа, делится на 1000 циклов. На 1000 периодов, которые называются чатур-юги или дивья-юги. 1000 периодов, и в каждом периоде 4 юги, 4 эпохи. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Итак, Сатья-юга длится 1 728 тысяч земных лет. 1 728 тысяч земных лет. Это золотой век нашей планеты. Все процветает. Говорится, что все люди на Земле пребывают в модусе благости и являются хамсами. Хамсы на санскрите означает лебедь. И веды дают такое сравнение. Человек как благородный лебедь. Если вы лебедю даете молоко пить, то лебедь выпивает белые частички, а вода остается. У лебедя есть такое удивительное способность и качество. Он может выпить белое, и вода останется, если вы дадите молоко. Так и человек в Сатья-югу, он принимает, даже соприкасаясь с нечистым, он все берет чистое, а все нечистое и ненужное оставляет. И поэтому все люди в век сати называются гамсы. Они видят и воспринимают только хорошее. У них даже отсутствует способность видеть недостатки. Если мы с вами имеем на сегодняшний день уникальную способность видеть только недостатки, допустим, 90% недостатков мы видим, и 10%, чтобы совсем уж не быть плохими людьми, мы себя заставляем как бы говорить, ну вообще человек хороший. Но, и вот здесь мы вываливаем 90%. Но когда мы говорим вообще человек хороший, это чтобы самим не быть совсем уж плохими. То есть даже эти 10%, они предназначены для того, чтобы не потерять к себе самоуважение. Что уж совсем уж, что я уж такой. Таковы признаки сегодняшнего дня, сегодняшнего взгляда людей. Мы видим недостатки. Наше ухо всегда стремится услышать неправильное слово, неправильный оборот. Наши глаза все время видят, этот человек неправильно двигается. У него какие-то усы странные, уши какие-то торчком. Что-то еще. В одежде мы тут же видим. В сатья-югу даже такого качества у людей нету. Они видят только хорошее. Их все 5 органов чувств, которые называются гьянмендрия, это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус, воспринимают только положительные качества. Они даже не могут воспринимать нейтральные. То есть, ну, не то, не сё. Они видят все прекрасно. Каждая личность, если вы общаетесь в сатья-югу между собой, вы начинаете влюбляться друг в друга. Потому что вы видите только хорошее. Каждый жест вам нравится. Вам нравится тембр голоса каждого человека. Вам нравится смысл слов. Все вам нравится. Вам нравится его внешний вид. Таков ум в век сати. Таково благочестие в век сати. Итак, поскольку люди находятся на таком высоком уровне сознания и духовности, то, несомненно, их сенсорный статус очень высокий. И это выражается в том, что они очень долго живут. Средняя продолжительность жизни в век сати равна 100 тысячам лет. Астрономическим. Сегодняшний наш астрономический статус, ну, где-то 70-80. Когда мы даже видим, что человек доживает до 90 лет, это очень уникально. А когда 100 лет, про него уже в газете пишут местный. У нас есть местный житель, ему 100 лет. И все могут даже ездить смотреть на него, интервью брать. Как это вам удалось столько прожить? Когда помрешь? Говори серьезно, говори честно. На сегодняшний день наш сенсорный статус очень маленький. Мы не можем дожить даже до 100 лет. Болезни нас съедают. Процесс старения очень быстрый, экология плохая и все остальное. Поэтому мы очень быстро сворачиваем свои действия здесь, в этом мире. Очень быстро смерть омолаживается. Систематическое омоложение смерти идет. Очень. Особенно жители Сибири. В холодных местах люди еще быстрее умирают, чем в теплых местах, в горных районах и так далее. Итак, продолжительность жизни людей в этот момент в сатья-югу 100 тысяч лет. Они очень благочестивы. Говорится, все, что они в жизни увидели, и все, что они в жизни услышали, они запоминают навсегда с одного раза. Все абсолютно. Каждое действие, которое они увидели, каждую фразу, каждое слово, которое они услышали от разных людей, они запоминают все на 100% и могут вам процитировать. Все, кто говорил, когда, в течение всей жизни. И могут рассказать, кто как был одет, кто как себя вел, также в течение всей жизни. То есть память – это также сенсорная способность. У них великолепная память. Поэтому ни письменности, никакой литературы не существовало. Люди обладали совершенной памятью. Поэтому любое знание или любые какие-то события передавались устно. И человек запоминал на всю жизнь 100% точностью. И мог передать также 100% точностью, ничего не внося туда, по своему желанию, и ничего оттуда не убирая. Итак, основной духовной практикой была аштанга-йога. Ашта означает 8, анга – ступени, 8-ступенчатая йога. Слово «йога» на санскрите означает «связь с Богом». Если на сегодняшний день мы говорим такая йога, никто не говорит о Боге. Все думают, что йога – это гимнастика. Однако йога-сутра Патанджали, то есть самое авторитетное произведение, где описываются все системы йог, ведическое произведение, откуда взяли все йоги, Патанджали описывает. Это первая фраза его. Йога – это не гимнастика. Слово «йога» переводится как «связь с абсолютом». Пара-брахман. Пара-брахман – абсолют. И абсолют представлен в трех аспектах или в трех ипостасях. Первое называется «безличное духовное сияние». Безличное духовное сияние. На санскрите называется «брахма-джьоти». Брахма-джьоти. Брахма – это означает «свет духовного сияния». И джьоти означает, слово джьоти – сияние вот как раз. Духовное сияние, безличное. Итак, мы видим, что существуют йоги, которые говорят о том, что абсолют безличен. Это некий свет, духовный свет, некая субстанция, живая субстанция, но она не обладает формой, именем, качествами и деяниями. Но она мыслит. Следующий аспект более высокого уровня называется параматма. То есть абсолютная истина парабрахман представляется как параматма на более высоком уровне. Пара означает сверх, атма означает душа. Сверхдуша. Мы с вами души, но есть еще сверхдуша, высшая душа, из которой мы все с вами изошли и являемся ее неотъемлемыми частичками, как дети от отца. Это называется параматма, локализованный аспект абсолютной истины, который также проявляется в сердце каждого живого существа, которое попало в материальное рабство. Итак, на сегодняшний день у меня в сердце, в пране плавает атма, душа, которая по утверждению ведической литературы равняется 1/10 сечения кончика волоса. Атма означает «меньше меньшего» на санскрите. Атма. И мы знаем даже, есть термин «атом». Атом как раз это слово появилось от санскритского слова «атма». «Меньше меньшего». И на сегодняшний день ни один человек на нашей планете не видел атом. Но атом материален. И говорится, чтобы видеть материальные объекты, нужно материальное зрение. Чтобы видеть астральные объекты, нужно зрение астральное. И чтобы увидеть духовные объекты, вы ни астральным и ни материальным зрением воспользоваться не можете. Нужно иметь зрение духовное. Поэтому мы не видим с вами многие духовные субстанции и также не видим астральные субстанции. Многие люди не видят даже привидений, духов, которым исполнен. На каждого человека, говорится, около 700 тысяч привидений приходится на планете. Вот 5 миллиардов, допустим, нас в среднем говорим, на каждого человека, который имеет грубое тело, 700 тысяч привидений. Можете представить, сколько их? И мы их не видим. Помимо этого, существует очень огромный пантеон духов, всевозможные классификации, пешачьи, которые в простонародье в России называют чертями. Все думают, нет, чертей не может быть, их нету. Они существуют, это реально существующие живые существа, которые находятся на разных уровнях времени и пространства. И когда вы опускаетесь на очень низкий уровень сознания, у вас включается зрение низкого плана. Вот почему, допустим, наркоманы, алкоголики, они видят этих сущностей. А нормальный человек с трезвым не видит их. Но если вы начнете употреблять какие-то одурманивающие вещества, вы также начнете их видеть, и они существуют реально. Да, белая горячка. Они существуют реально. Итак, память и разные способности. Способность слышать, видеть. И в сатья-югу люди могут слышать на тысячи километров, на десятки тысяч километров. Это определенные ситхи. Ситха означает мистические способности, то есть сенсорные способности. Они могут видеть, так как агья-чакра, или то, что сейчас называют люди третьим глазом, очень активно действует. Поэтому люди могут видеть на тысячи, 10 000 километров и так далее. То есть они могут видеть разные уровни пространства и времени, как в сказках. В 39-м государстве, в 30-м царстве, в 39-м государстве. Три девятки, три десятки, есть какие-то уровни времени, пространства. И в сказках говорится, туда люди ходили раньше. И даже во многих эзотерических произведениях говорится, люди ходили. Блаватская пишет, что у нас есть очень много разных параллельных измерений, разных ворот энергетических, в которые мы можем войти и попасть в другие миры, где живут другие живые существа, не похожие на нас, но также обладающие разумом, и они являются человеческими живыми существами. Рерихи очень много описали и даже посещали такие места в Гималаях, на Алтае и так далее. И ведическая литература описывает, что очень много таких мест на нашей Земле, и некоторые люди даже в нашу эпоху, обладающие очень высоким сознанием и чистотой. Простые люди, деревенские, могут попасть туда. Почему? Их сердце очень простое, они чистые люди. Простой деревенский человек, необразованный, с нашей точки зрения городских людей, бескультурный, может быть очень чистым человеком. Как в сказке «Иван дурак». Он такой вроде бескорыстный, ему ничего не надо, но везде он вхож, везде ему везет. Почему? Он очень простой, чистый, бескорыстный человек. Он не преследует тех, ему не нужна слава, ему не нужны почести, ему не нужно богатство. Он не вожделеет к женщинам. Он простой, он может поделиться, отдать все. Он такой, дурак. Как мы сегодня, мы бы тоже назвали такого человека дурак. Если бы наш ребенок стал таким, мы бы сказали, ты что, дурак? Мы бы не захотели, потому что наше сердце, оно не способно находиться в такой среде, оно не способно культивировать такой образ жизни, чистый образ жизни. Потому что мы заботимся сегодня, на сегодняшний день о своих нуждах, телесных нуждах. Итак, способности всевозможные открывались век сати, и люди имели ситхи. Они могли становиться маленькими, могли переходить в другие измерения времени и пространства. Они могли становиться большими, они могли так называемой телепортацией передвигаться в астральных коридорах. Называется акаша-патана. Акаша – это эфир, патана – коридор, эфирный коридор. Они могли двигаться в эфирных коридорах. Сейчас есть такая работа научная, что существует теория торсионных полей. Тут как раз эфир. Акаш. И они говорят, что информация в торсионных полях распространяется со скоростью в 900 миллионов раз превышающую скорость света. В 900 миллионов раз превышающую скорость света. Так вот, люди могли в этих коридорах эфирных также передвигаться в своем грубом теле. Они могли переходить в это эфирное состояние и двигаться, сохраняя полностью грубое материальное тело и перенося его с одного места на другое. И если верить сегодняшним ученым, они двигались в 900 миллионов раз быстрее скорости света. То есть мгновенно можно было попасть в любую точку Вселенной по этим астральным коридорам или эфирным коридорам. Это сатья-йога. Итак, аштанга-йога. Что это за йога? Ее называют еще сейчас в современном мире йога-медитация. Это то, что сейчас пытаются практиковать разные клубы, кружки, Махариши, также Сахаджи-йоги, ну и очень многие. Кундалини, шакти. Они раскрывают и поднимают кундалини вверх по чакрам. Ее еще называют сат-чакра-йога в писаниях. Что же это за йога такая? Ее практикуют только век сатья, поскольку при помощи именно этой йоги, аштанга-йоги, можно вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться, по утверждению ведической литературы, на одну из планет духовного мира, которые называются Вайкунтха-локи. Вайкунтха означает «вай» – нет, кунтха – тревоги. Нет никаких тревог. Лока означает планета. И по утверждению вед существует материальный мир, он очень маленький, и есть огромный духовный мир. И в духовном мире, в этом огромном океане, паравийома, пара означает трансцендентальное или запредельное, нематериальное. Вийома означает небо. Трансцендентальное, нематериальное, духовное небо. Плавают духовные планеты Вайкунтха-локи. И живые существа, которые вырвались при помощи определенной духовной практики из самсары. Самсара означает круговорот рождения и смерти. Самсара – чакра. Чакра – слово означает колесо. Или еще называют кала-чакра. Кала означает время. И когда живое существо или человек вырывается из круговорота рождения и смерти, то есть воскресение, то, что в христианстве называют воскресением, золотое яйцо самсары, его называют золотое яйцо творения. Почему бьют яйцами на Пасху и говорят «Иисус воскрес, воистину воскрес». Воскресение. Воскресение имеется в виду, что человек вырвался за 8 материальных оболочек. Яйцо, если его рассматривать научно, состоит из 8 оболочек. Обычное яйцо. И если вы откроете ведическую литературу, допустим, такое произведение, как «Сиддханта Шурамани», это космография, или «Сурья Сиддханта», ведическую космографию, то вы узнаете, что наша Вселенная также покрыта 8 оболочками, и ее называют «золотое яйцо Вселенной», что наша Вселенная также, она имеет форму яйца, такое эллипсообразное, имеет 8 оболочек, которые представляют себе 8 первоэлементов, 5 грубых и 3 тонких. Итак, живое существо вырывается из круговорота рождения и смерти и получает свое изначальное духовное тело, по утверждению ведической литературы, которое называется ситха-сварупа. Сварупа, рупа-форма, сва – изначальная. Ситха – исполненная сат-чит-ананда. Сат – вечности, чит – знание и ананда – любовного духовного блаженства. И это блаженство, любовное духовное блаженство, ежесекундно, каждое мгновение усиливается. То есть ваша любовь нарастает, постоянно нарастает, постоянно. И так до бесконечности. Так веды описывают духовный мир, что живое существо, которое практикует какую-то духовную практику в одну из эпох, оно вырывается из круговорота рождения и смерти и возвращается на одну из планет Вайкунтха-лок, то есть домой, назад, в то место, откуда оно некогда пало. Что значит пало? Почему мы находим во многих писаниях, во многих религиозных произведениях это понимание или понятие падшие, падшие, что живые существа некогда по своему желанию решили имитировать Бога. Они захотели попробовать быть независимыми от законов Бога. И именно с этой целью для них было сотворено это материальное проявление. И эти живые существа вошли сюда. И в одной из Пуран, в таком ведическом произведении, описывается: «Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа со своим желанием отдельного независимого наслаждения, чтобы они вошли сюда, запутались в последствиях своей деятельности, разочаровались и встали на путь возвращения обратно, домой». Итак, Пурана описывает цель творения, что целью этого мира является вся материальная природа. Она устроена так, чтобы разочаровать живое существо. И все ведические произведения описывают: только глупец надеется стать счастливым в материальном мире, ибо предназначение материальной природы – разочаровать живое существо. И каково же разочарование живого существа? Все заканчивается чем? Смертью. Вот в чем проблема. Самое большое разочарование, когда нам приходится все оставить. Даже тело, которое мы так лелеяли, мазали кремом, мыли, зубы эти чистили, подстригали его, пилили, на него все время смотрели в зеркало. И вдруг оно в гробу. И вдруг оно никому не нужно, даже близкие его не хотят оставить, потому что оно... Даже те люди, которые нас так сильно любили, не хотят с нами уже общаться. И уже через 4 дня они говорят: ну давайте его уже. И под оркестр вас закапывают, сжигают или что-то еще с вами делают. С вашим телом. Оказывается, даже тело нам не принадлежит. Очень удивительно. И веды говорят, только глупец не понимает этого. Видя ежедневно смерть, ежедневно мы знаем, что каждый день кто-то умирает. Все мы знаем, что мы сами умрем, рано или поздно. Умрут все наши близкие, дети наши умрут. Смерть неизбежна, и смерть является законом материального существования. И мы никогда не задумаемся, что после смерти. Есть ли жизнь после смерти? Что остается? И мы говорим, остается память. Но долго ли эта память держится? 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Сколько держится? Вечно? Ну-ка назовите мне, кого вечно помнят. Хоть одну личность, которая в вечности прошла, которую, допустим, помнят на протяжении 100 000 лет. Имя и фамилию назовите. Если мы говорим о том, что один день Вселенной длится 4 320 000 000 лет. Один день. А 100 лет Вселенной длится 311 040 000 000 лет. Мы с вами не помним. Самое то, что интересное, что мы даже не помним своих родственников, которые у нас были 300, 400 и 500 лет назад. Никто здесь сидящий не знает 500 лет назад, как звали его там прапрапрапрапрапрадеда. 500 лет, всего-то 500 лет. Мы даже фильмы смотрим, это вот средневековье. И никто не знает, кто у него тогда были родственники в средние века. В лучшем случае там говорят, вот у меня при царе, вот при Николашке там был. Там, или в лучшем случае 200-300 лет люди прослеживают. Традиции уничтожены, уничтожены родовые деревья, генеалогические деревья, никто не имеет. Страна рабочих и крестьян. Также и на Западе, даже если большие, такие древние рода, они даже 500 лет, это очень для них туго, это единицы, где 500 лет, они имеют генеалогию 500-летней истории. Очень древние родословные считаются. Мы на сегодняшний день даже не знаем своих корней. Вы представляете, что это такое? Мы не знаем своих корней, значит, мы не знаем, кто мы, не знаем своих традиций, к чему нам стремиться, что в нас существует и чего не существует. На самом ли деле мы должны так себя вести или вести себя по-другому? Итак, Сатья-йога. Аштанга-йога, я хочу немножко рассказать вам об аштанга-йоге. Говорится, что все начинается с ямы и ниямы. Яма – это правило, нияма – это ограничение. Человек, занимающийся йогой, ни в коем случае. Что такое правило? Он должен следовать определенным правилам режима дня. Он не должен спать более 6 часов. Ни в коем случае, иначе его медитация не достигнет успеха. Яма и нияма означают процессы очищения. Следующее, он должен определенную гигиену соблюдать. Определенную гигиену. Он должен совершать полное омовение не менее 2 раз в день. Он должен определенным образом питаться. Он должен определенным образом общаться и так далее. Это называется яма. Не яма, а ограничение. Он не должен вступать в сексуальные отношения в течение 7 лет, чтобы начать заниматься медитацией. В течение 7 лет он не должен ни разу вступить в половые отношения. Если это женщина, она не должна вступать в течение 7 лет. Если мужчина, также в течение 7 лет перед началом такого понятия, как асана. Следующее идет асана. Итак, нияма, он не должен есть ничего, ахара говорится. Ахара – это пища. Его пища должна быть чиста. Нирмалам агарам, да. Это означает, пища должна быть чистой абсолютно. Абсолютно чистой. Что это означает? Ничего, что связано с кармическими реакциями. Он должен есть только растительную пищу. Более того, эта растительная пища должна перед этим очищаться через предложение высшему живому существу. Это называется прасадом на санскрите. То есть не просто пища, а пища, очищенная определенными мантрами и также наполненная определенными звуковыми вибрациями, определенными видами энергии, энергиями. Цель такой пищи: первое – успокоить ум, второе – продлить жизнь и третье – принести радость сердцу. Вот что такое пища. Пища должна преследовать три аспекта – успокаивать ум, продлять жизнь и приносить радость сердцу. Не радость животу приносить, возбуждать ум. Возбуждать ум и укорачивать жизнь. А все наоборот. На сегодняшний день люди питаются как? Они едят то, что возбуждает ум, что укорачивает жизнь и что не радует сердце ни в коем случае. На сегодняшний день люди даже не знают, что сердце может радоваться от еды. Ум возбуждается просто. Очень хочется поесть чего-нибудь жареного, пареного, острого и так далее. Итак, это яма не яма. Когда человек следует этим правилам, следующее – асана. Асана означает позы, позы определенные. Итак, позы – очень сложный этап. В человеческом теле находится 101 нидана, 101 основной канал, по которым проходят энергии, токи всевозможные, и также проходят всевозможные виды праны. 10 потоков воздуха существует, самых основных. Удана, апана, вьяна, самана, нага и так далее. Если человек не знает, не ощущает эти 10 потоков воздуха, он не может заниматься асанами. Итак, асаны предназначены для того, чтобы человек мог понять, как эти 10 потоков и эти 101 нидана работают. Перекрыт какой-то канал в его теле или нет? Руку, палец он правильно повернул или нет? Правильно он что-то зажал или нет? Правильно он сделал мудру или нет? Правильно он сидит? Спина у него прямая или он как лук? Такой, знаете, как лук. Я имею в виду не репчатый, а вот стрелять из которого. Такое древко лука, такое оно. И говорится, векали, каждый человек имеет позвоночник, как древко лука. В сати-югу или для того, чтобы медитировать. Ваш позвоночник должен быть как тетива лука, не как древко лука, а как тетива. Он еще и должен быть натянут, и даже более того, вытянут, поскольку по позвоночнику идет спираль, по которой поднимается кундалини-шакти. И если ваш позвоночник смещен, или он кривой, как вот древко лука, шакти где-то застревает и уходит, то есть уходит, как бы распыляется. Итак, это очень важное знание йоги, особенно медитации, когда сейчас люди занимаются тренингом, садятся, и они начитаются буддийских книжек или там что-то. Даже буддисты, они не знают многих вещей и пытаются это делать. Даже буддисты многих вещей не знают. Профессиональные монахи не знают этого. Но в писаниях буддийских также об этом указано, что спина, самое главное, человек должен обратить внимание на спину. Как спина у него устроена? Как позвоночник действует. Итак, асаны. Следующее, после того, как он научился все это делать, сидеть правильно, какие позы делать, начинается пранаяма. Прана – самый высочайший энергетический резервуар, прана, который мы получаем только вдыхая носом. Поэтому ведическая литература и ведическая культура подразумевала, что вы никогда не дышите ртом. Вы дышите только носом. Почему? Только при вдохе носа вы получаете прану. Тонкий вид жизненной энергии, который существует в природе, в космосе. Правая ноздря получает сурья-прану, это солнечную прану. И левая ноздря получает чандер-прану, то есть энергию Луны. И так человек дышит всегда носом. Вдох он всегда делает носом, выдох, пожалуйста, он делает ртом. Когда человек говорит, опять он носом вдыхает и говорит ртом. Вдыхает носом и говорит ртом. Итак, это называется пранаяма. Дальше, вы учитесь перекрывать ноздри сначала пальцами. Как, на какой счет правильно дышать левой ноздрю? Как увеличить прану Луны? Как поднять апану? Апана – это вид энергии, который предназначен для того, чтобы выводить из организма кал. И многие люди страдают сейчас, они не знают, как сходить в туалет, 3 дня не хожу, 4 дня не хожу или хожу, непонятно как, метеоризм там. Апана, они неправильно дышат, из-за этого у них не скапливается апана, этот вид энергии, который выводит из организма кал. Существует очень много техники. Дальше правой ноздрёй учится. Потом человек учится без рук, то есть без касания носа он учится перекрывать ноздри сам. Ноздря начинает действовать. Тут вот есть мышцы, они начинают тренироваться. Когда вы пальцем закрываете, вы начинаете их постепенно чувствовать, эту мышцу. И она начинает сама работать. Она может захлопываться, открываться, захлопываться, открываться. И вы начинаете регулировать. Так появляется целая наука, пранаяма. Правила дыхания носом и правила выдоха ртом. Какие виды вдоха носом существуют? И какие виды выдоха также существуют носом? Это пранаяма, дыхательные упражнения. Как научиться управлять всевозможными энергиями и потоками воздуха? Как можно увеличивать сокращение сердечной деятельности, то есть увеличивать сердцебиение? И как его можно что? Уменьшать. Итак, говорится, один удар в минуту. Это средний йог. Один удар в минуту. Минута. Тлица. Таким образом, в час 60 ударов. Если мы на сегодня говорим в покое где-то 60 ударов, это в минуту. 60 ударов в минуту в покое – это средний такой нормальность. То там 60 ударов в час – это средний йог. Вся жизнедеятельность организма начинает останавливаться постепенно, поскольку сердечная деятельность уменьшается, ногти медленнее начинают расти, да? Вы понимаете, да? От того, что волосы медленнее начинают расти, вся активность, деятельность. Все переходит на уровень ума. Все уходит на уровень ума. Ману-майя – влияние умственной деятельности. Ману-шакти – человек умом начинает размышления. Итак, пранаяма заканчивается чем? Пратьягарой – отвлечение чувств от их объектов. Итак, человек при помощи дыхания начинает отключать слух. Все, он ничего не слышит. Вы будете его звать, но еще глаза у него. Он смотрит на кончик носа. Он смотрит на кончик носа. Он говорит звук. Ом, поднимает язык кверху небо и начинает крутить этот ом во рту сначала. Крутит, крутит, крутит, достигает очень колоссального вращения и спускает вниз. И он падает в нижнюю чакру. Ом. И оттуда он начинает этот ом поднимать. Уже никто не слышит этот звук. Первый только вызов. Ом. Все, он закрутился и упал. И вы начинаете его оттуда поднимать. По всем чакрам раскручиваете колеса. И начинается пратьягара. Отвлечение чувств от их объектов. Слух. Вы прекращаете реагировать на какие бы то звуки. То есть вы на самом деле прекращаете слышать. Такова концентрация. Потом вы прекращаете воспринимать все виды запахов. Вкус в собственном рту. Прекращаете слюни там глотать. Потом отключается постепенно зрение и осязание. Все, к вам подойди, вас ткни иголкой, вилкой, чем угодно. Вы не чувствуете. Вы на самом деле не чувствуете. Может быть, кто-то из вас видел, фильм такой был. Старый-старый, киевская киностудия сняла его. Индийские йоги, кто они? Вот люди взрослые, наверняка помнят. Там человек сидит в определенном состоянии, раз прокалывает, да, чем-то и поджигает, прижигает, ничего с ним не происходит. Это называется пратьягара, когда человек достигает быстрого состояния отключения чувств, допустим, на осязание. Это они себя колят, прижигают, это на осязание. Но на все факторы зрения, слуха, обоняния и вкуса они реагируют. Их йога однобокая, они достигли только этого, с осязания. Но пратьягара – это когда все ваши чувства отключены. Все. Вы полностью погрузились в размышление над звуком ОМ, который состоит из трех, вернее, над этим слогом ОМ, который состоит из трех звуков. А – абсолютная истина, Бог. У – его энергия наслаждения. И М – живое существо. Что живое существо предназначено наслаждать Бога, служить Богу. Так расшифровывается в йога-сутре Патанджали. Патанджали говорит, что такое ОМ? А-ум. А – Бог. У – энергия наслаждения. И М – живое существо. И человек начинает служить, то есть начинает размышлять, как всеми чувствами говорится «индриям хришикеша сева», на санскрите называют. «Индриям» — это чувство, «хришикеша» — повелитель чувств, и «сева» — служение. Как своими чувствами послужить Богу? Это называется аштанга-йога. Пратьяхара чем заканчивается? Пратьяхара — дхарана. Что такое дхарана? Наступает состояние медитации. Что такое медитация? Полная концентрация всех чувств и ума на одном объекте и на одной деятельности. Полная — значит, все, вы отключились. Вы ничего не видите, ничего не слышите, ничего, ни о чем другом не думаете. Вы полностью сконцентрировались на абсолюте. Вот на этом звуке. И на этой деятельности, на служении. Полностью. Это называется дхарана. Дхарана превращается в тхьяну. Что такое? Дхарана – это когда ваша медитация прерывается. То есть вы как бы погружаетесь, потом раз – опять чувство. Слух может включиться, или вы не можете полностью сосредоточиться. Это называется дхарана. Тхьяна – все, вы полностью погрузились. Наступила медитация. Медитация превращается в восьмую, последнюю ступень, которая называется самадхи. Самадхи, или как Молдашев пишет, самаси почему-то он говорит, самаси. Самадхи, на санскрите называется самадхи, состояние непрерывного йогического транса, когда вы полностью связались с Абсолютом. Вы можете общаться в этом состоянии с Богом. Он слышит вас, все, что вы говорите, и вы слышите все, что говорит Он вам. Между вами начинается диалог. Это называется состояние самадхи. И этот диалог, божественный диалог, проходит полностью под влиянием любовного шакти, называется бхакти-шакти, то есть любовный обмен идет. И эта любовь заполняет так живое существо, что живое существо не может выдержать в материальном теле пребывания. И в этот момент, когда человек очень долго находится в этом трансе, он покидает свое тело. Обычно это происходит через брахма-ранха или сахасрара-чакру, теменную чакру. Он уходит в духовный мир. Вот что такое йога-медитация или аштанга-йога. И цель этой аштанга-йоги. Итак, писания говорят, что ее практикуют только вексатия. В каждую эпоху предназначен определенный метод, при помощи которого вы можете вернуться назад в духовный мир. Следующее. Наступает после этого периода пралая. Пралая означает акт разрушения. После каждой эпохи наступает пралая. Что это такое пралая? Наступает большой космический катаклизм. Всевозможные метеориты, кометы, климат меняется. Где была вода, там появляется суша. А где была суша, начинается большое-большое наводнение. Большое наводнение. После этой пралаи начинается следующая эпоха, которая называется Трета-юга или Серебряный век. Продолжительность Трета-юги 1 296 000 человеческих лет. И продолжительность жизни в следующую эпоху сокращается в 10 раз. И люди уже живут 10 тысяч астрономических лет. Каждую эпоху наш сенсорный статус в соответствии с кармой ухудшается в 10 раз. То есть мы становимся в 10 раз глупее, в 10 раз похотливее, в 10 раз завистливее, память наша в 10 раз становится хуже, и все наши сенсорные способности в 10 раз ухудшаются, все абсолютно. Начиная от продолжительности жизни до деятельности интеллекта, ума и всего остального. И наше тело также становится несовершенным в 10 раз хуже, чем в прошлую эпоху. Если мы переходим в процессе реинкарнации в следующую эпоху. На сегодняшний день, по утверждению вед, все мы с вами жили в сати-югу. Все до одного. И мы не реализовались. Для нас наступила следующая эпоха. Мы также не реализовались. Следующая эпоха, мы не реализовались. И мы с вами дожили до века Калли. То есть до сегодняшнего дня. И сегодня мы не можем жить уже 100 лет, но у нас существуют эти представления. Представления века Сати у нас остались в нашей памяти. В нашей памяти остались представления Трета-юги, Двапара-юги. И сейчас мы с этими представлениями выражаем свои амбиции по поводу нынешней жизни и по поводу своего здоровья и своих способностей. То есть это выразилась эта память в наших амбициях. Мы все претендуем на совершенную память, Мы все претендуем на способность читать чужие мысли. Мы все претендуем на способность передвигаться быстро. Но кроме амбиций у нас ничего не осталось. Мы не можем. Но у нас эти желания, связанные с нашей памятью, остались, и они очень сильны. Они очень сильны. Все мы недовольны своим внешним видом, поскольку век сати таких людей, как мы, с такой внешностью не существует. Люди очень красивы. Если сейчас нас поставить с людьми века сати, это ужас. Мы из фильма ужасов. Это серьезно. Тогда не было таких носов, глаз, такой вони не исходило от людей. Не было таких волос. Даже цвет глаз, зеленый, голубые, карие, черные, говорит о многом. Это карма человека. Также цвет волос, черные, русые, рыжие и так далее. Нос, овал лица, это физиогномика, это астрология, джьотиша. Все имеет определенное значение, поэтому можно увидеть, что человек совершал в прошлой жизни. По его кистям рук, по строению его тела, по его двигательной системе. Можно определить, кто он, чем он занимался, какие наклонности имеет. Что с ним происходило в прошлом, как он себя ведет, каков его темперамент, какова его культура поведения. Все это говорит о нашем прошлом. Поэтому в законе кармы говорится, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Как мы этим распорядимся, так определится наша следующая жизнь. Итак, 10 тысяч лет мы живем в Трета-югу. И уже основной практикой является яги, огненное жертвоприношение. Когда поют мантры, изучают мантры, то есть звуковые вибрации, или то, что вот на сегодняшний день мы называем молитва. Молитва на санскрите бы называлась мантра. Ман означает ум, трая, освобождение. И молитва также предназначена для того, чтобы освободить наш ум от мирских проблем и сконцентрировать наш ум на исключительно возвышенной духовной, божественной деятельности и духовной деятельности. Это называется мантра. Опять наступает пралая и наступает следующая эпоха. Если мы не успели реализоваться в ту эпоху за 1 296 000 лет, мы с вами в процессе реинкарнации опять появляемся в следующей эпохе, которая называется Двапара-юга. Она уже длится 864 тысячи лет, и продолжительность жизни людей в эту эпоху сокращается также в 10 раз, а также их память, их способности, то есть они становятся хуже. И их негативные качества усиливаются, а позитивные качества в 10 раз ухудшаются. И так люди начинают жить тысячу лет. Если вы помните, в прошлый приезд я вам как бы давал такую информацию в подтверждение, даже в Библии там описывается это все. Сейчас я найду, где-то у меня здесь было. Как Библия описывает эти процессы. Вот Ветхий Завет в Библии описывается. Продолжительность жизни людей. До потопа. Потоп – это пролая как раз. И если мы соберем все писания, допустим, буддийские, там, мусульманские, христианские, я уже это делал, и это делали ученые, то все сходятся на одной дате. 3000 лет до Рождества Христова. То есть это как раз конец Двапара-юги и начало Кали-юги. И на стыке двух юг наступает вот это пролая, разрушение, где бывает очень большое наводнение. Но это не всемирный потоп, как представляет христианский мир, но достаточно огромный потоп, но не всемирный. Многие территории вообще не затрагиваются. И так вот они описывают. До потопа, то есть Двапара-юга они описывают в Библии, в Ветхом Завете. Адам жил 930 лет, Сив 912, Енос 905, Кайнан 910, Малилил 895, Мафусал 969, Ной 950, Еноха в возрасте 365 лет забрали на небеса в его теле. Дальше описывается послепотопный период, это значит уже век Кали наступил, Сим 600 лет, Арфаксад 438, Сала 433, Фалик 239, Авраам 175, Исаак 180, Яков 147, Левий 137 и Моисей глубоким старцем умирает в 120 лет. Таким образом мы видим, как Кали быстро уменьшает жизнь людей. На сегодняшний день мы уже видим, что жизнь очень сильно, значительно сократилась. Итак, два пара-йогу люди живут 1000 лет, и Библия, не зная сама того, подтвердила ведическую концепцию. В два пара-йогу самым основным духовным методом и практикой является арчанам сева, поклонение божеству в храме. Это то, что потом уже в век Кали назвали идолопоклонничеством, что как бы делают изваяние Бога из камня, из дерева делают. Под писанием есть шастра такая, или такое произведение, писание, как правильно сделать божество из материальных элементов и как правильно ему поклоняться. Это для два пара-йоги. И в два пара-йогу поклонение пышное, поклонение Богу в храме существа. И человек благодаря этому также достигал духовного неба, духовного мира. Следующее начинается Кали-юга. То есть тот век, в который мы сегодня с вами живем. Он начался, еще раз я вам напомню, 18 февраля 3102 года до нашей эры, то есть до Рождества Христова. В Кали-югу тоже все очень удивительно. Кали-юга длится 432 тысячи земных лет. Мы с вами прожили 5 тысяч лет, чуть более 5 тысяч лет. Еще предстоит очень много жить в век Кали. Продолжительность жизни людей в век Кали должна соответствовать 100 годам, то есть в 10 раз она также уменьшается. За 5 тысяч лет, мы на сегодняшний день, всего 5 тысяч лет прошло, еще впереди огромный период, и мы уже не доживаем до 100 лет. Посмотрите, как быстро деградация происходит. Наша жизнь так быстро сократилась. Мы практически по 20, по 30 лет не доживаем. Если кто-то представит, что такое для человека 20-30 лишних лет. Вы представляете? 20-30 лишних лет. Это же жизнь. Каждая секунда даже дорога. Каждый час хочется дожить. А мы 20-30 лет уже не доживаем на сегодняшний день. Только в силу своего невежества, говорится. Итак, век Кали основной духовной практикой является Харинама Санкиртана Яги, совместное воспевание имен Бога. Совместное воспевание имен Бога. Признаки или симптомы Кали-юги очень удивительны. Вот здесь есть цитата из Пуран. «О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка, они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы, атеистичны и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Их карма – угра, что означает ужасное. Карма ужасная. Существует несколько уровней кармы. Существует викарма – деятельность по собственной прихоти, когда что хочу, то ворочу. Существует викарма превращает человека в угра-карму. Угра-карма – это когда вас кто-то разрывает, пытает, уничтожает. Вы ничего вроде никому не сделали, вас поймали, руки, ноги отрубили, глаза выкололи и сожгли еще вас. Таких очень много случаев бывает. Детей пытают, знаете, и все такое. Это называется угра-карма. Викарма приводит к угра-карме. То есть, когда человек в одной жизни действовал по собственной прихоти, в следующей жизни он получает угра-карму. Он никому ничего плохого не сделал, но его карма, его судьба ужасна. Это называется угра-карма. И угра-карма – это результат викармы. Деятельность по собственной прихоти приводит к ужасной карме. Викарма. Выше викармы – карма. Карма – это означает, я действую строго в соответствии с законами космоса. С законами природы и законами космоса. В огонь, и правильно знаю, как с элементами, первоэлементами обращаться, с водой, с огнем, с воздухом, с землей, с эфиром, как с другими живыми существами, правильно, что не пожелай никому зла. Даже если тебе сделали плохое, ты должен что сделать? Хорошее. Даже тому, кто сделал для тебя плохое. 10 раз он сделает вам плохо, вы должны сделать 10 раз ему хорошо. Это называется карма, разум. Разумные люди, они следуют кармическим путем. Глупцы действуют по собственной прихоти и очень хорошо выглядят. Они говорят, о, тебе вот надо следовать, а мне не надо. Но викарма, то есть деятельность по собственной прихоти, превращается в угрокарму. Как-то был такой фильм «Криминальная Россия», и там показывали, как детей в пионерском лагере воровал один, и пытал их где-то там в подполье всячески разные. И когда его нашли, его спросили, зачем ты это делал? А он говорит, я насмотрелся фильмов про войну и хотел увидеть, что испытывали партизаны, когда их пытали. Ненормально. Как же с этими детьми? Почему им уготована была такая лютая смерть в мирное время, в пионерском лагере? А? Это называется угрокарма. Ужасная карма. Почему? Результат викармы. Настоящее следствие прошлого. Очень многие люди концлагеря прошли, сейчас прошли через многие войны. Там Афганистан, Чечено-Ингушетия, что-то с ним показывали не так давно. Кадры, ужасные кадры, как этих мальчиков, которым по 18 лет, эти солдаты, они ж ничего не соображают, 18-летние. Это малыши, это они здесь такие ходят, там матерятся. Там на войне они никто вообще, поверьте мне, они вообще никто. И там показывали, как взрослый чеченец лет 30 пленным вот этим 18-летним мальчиком головы ножом отпиливал, живым. И это показали. Прямо вот кто-то, может быть, видел из вас по телевизору. Показали, как раз вот это шла речь о войне об этой ужасной. И как себя вели эти мальчики, это угрокарма, это ужасно. Они никому не сделали в этой жизни ничего плохого. Их призвали в армию, отправили, и им отрезали живым голову. И как они себя вели, это уже ужасно смотреть это. Какие глаза, как человека долбит, лихорадка, страх, один страх, животный страх. И он смеется и голову пилит живому человеку. И он орет, этот мальчик, 18-летний. А? Представляете? Это называется угрокарма. Ужасная карма. За что? Викарма. Деятельность по собственной прихоти. Карма – строгая деятельность в соответствии с законами космоса и законами природы. И есть высший аспект деятельности, называется акарма. Когда вы действуете исключительно на основе духовных знаний. Вы находитесь в материальном мире, в материальном теле, но действуете так, как действовали бы в духовном мире. Как Иисус Христос. Вы ведете себя именно так. Вы любите врагов, вы прощаете всех. То есть вы полностью на духовной платформе. Это называется акарма. Вы никогда на себя не навлекаете никаких реакций. И после такого поведения человек что? Достигает воскресения. Возвращается назад, домой. Акарма. И поэтому предназначение всей ведической цивилизации и ведической литературы обучить людей, как людей поднять от угрокармы до окармы, акармы. То есть как научить людей действовать духовно, рассматривать материальный мир и все события с духовной платформы, рассматривать своих детей, жен, отношения, как правильно себя вести в этом мире, чтобы в нем не остаться, не запутаться здесь. Мы же с вами все здесь каждый раз остаемся. Почему? Потому что мы даже не способны порой действовать на уровне кармы. Каждый раз мы действуем по собственной прихоти, как нам в голову взбрело, и начинаем себя обманывать, как будто бы все хорошо. Ну ничего, ничего не будет, все же так делают. И потом миллионы людей сгоняют в концлагеря. Как вы думаете, 20 миллионов людей вдруг погибают? Очень странно. Вдруг на кого-то бросают атомную бомбу, и они лучевой болезнью болеют до сих пор. Это называется угрокарма. И вы говорите, все так действуют. Сколько все? 20 миллионов так действуют, 30 миллионов, 100 миллионов. Поэтому все писания мира соединены одной важной мыслью, одной конвой пронес. Какой? Что мы не должны обращать внимание на тех, кто поступает глупо. Даже если их что? Большинство. Ни в коем случае мы не должны поддаваться этой страшной такой вещи, называется во власть толпы попасть. И люди всегда говорят, так все так делают. Но мы не должны так делать. Иначе мы так же, как все, пострадаем. Но страдать никто не хочет. Итак, вернусь к нашей первой части. Итак, веды. Веды, если вы помните, я объяснял вам, что в прошлой эпохе не существовало письменности. Только лишь в силу того, что люди обладали очень хорошей кармой, и вследствие хорошей кармы они обладали очень хорошими сенсорными способностями. И в первую очередь это проявлялось в их памяти. Очень хорошая память, идеальная память. Один раз что-то в жизни услышав, они запоминали это на всю жизнь. Итак, изначально веда была одна. Изначально. И в конце Двапара Юги, то есть в конце прошлой эпохи, только для того, чтобы сохранить ведическое знание для нас, для людей века Калли, именно для нас, то есть для людей, которые не будут обладать хорошей памятью, как вы думаете, для чего мы все записываем? Только с одной целью. Не забыть, конечно. Не забыть. У нас нету памяти, и поэтому появляется письменность. То есть следствием отсутствия памяти появление письменности. Итак, появляется письменность. Какая письменность? Девинагари. Девинагари. И веды утверждают, что в нашей Вселенной или в нашем материальном мире существует всегда три разновидности языка. И существуют разные диалекты этого языка. Первый называется пракрита. Пракрита – это такой язык простолюдинов. Другой язык называется санскрита. Санскрита означает культурный или научный язык, чистый. И следующий язык называется пайшаса, язык, на котором говорят низшие сущности, низшие живые существа, ниже человеческих. Итак, эти три языка существуют всегда в мире. И есть разные диалекты. И есть такое произведение, которое называется Бхавишья Пурана. Бхавишья означает будущее, Пурана означает историческое хроника или полное, совершенное историческое представление прошлого. И Бхавишья означает будущего. И Бхавишья Пурана – это Пурана, которая описывает наше и прошлое, и наше будущее. Но вся Бхавишья Пурана написана в будущем времени. То есть она была записана тогда, когда эти события еще не происходили. Пураны описывают временные промежутки на сегодняшний день, век Кали, 60 кальп. Исторические хроники во времени 60 кальп. Одна кальпа равна 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И Пураны описывают исторические события 60 кальп. Хоть одну историческую книжку вы знаете, которая бы описала хотя бы миллион лет, что было назад, или 2 миллиона. Исторические события с местами, с именами, с событиями, все. Указывается, что за личность была, кто был его отцом, кто был его ребенком, на ком женились, на ком... Все описывает Пурана. 60 кальп. Это немыслимо. Как это можно было уложить все в литературу? И существует 18 Пуран и 18 Упа-Пуран. Упа означает подчиненных, объясняющие основные Пураны. Поскольку люди не так умны сейчас в век Кали, они даже не способны воспринимать ведическое знание. Мы видим порой, что вот цель нашей программы – это дать возможность тем людям, которые еще способны что-то понимать, эту информацию. Но вы можете видеть, как многие люди, они, какая-то чушь, какая-то ерунда. Они уже не способны даже воспринимать это. Так изменилось наше сознание, изменился наш интеллект. Мы даже не способны понять эти вещи, заинтересоваться этими вещами. Поэтому иногда говорят, а что же раньше об этом молчали? Потребности не было ни у кого в этих знаниях. Практически никто не интересовался. Некоторые единицы людей, паломники, пилигримы приходили в Гималаи, там иногда собирали эти знания. Люди даже не способны были понять их, эти писания, не способны были к восприятию этих писаний. Итак, в конце Двапара Юги, более 5000 лет назад, мудрец Вьясадева, Вьясадева описывается в Пуранах также, в Бхавишья Пуране он описывается, в этой Пуране, где предсказывается будущее нашей цивилизации, описывается, что он будет аватарой, то есть низошедшей личностью из духовного мира. И говорится, что он одну веду разделит на 4 части для людей века Кали. Вьяса слово означает разделять. Итак, Вьясадева появился на свет, его так и звали. Вьясадева. Вашанпайна, Вьяса, его так звали. Вашанпайна, это значит островитянин. Он родился на нашей планете, и он в Гималаях поселился более 5000 лет назад. Он собрал всю ведическую информацию, записал ее и разделил ее на 4 части. Так появились 4 веды – Риг, Самма, Яджур и Атхарва. Первую, Риг-веду, он поручил своему ученику Пайло-риши. Его зовут Пайло-риши, и он знаток и хранитель Риг-веды. Все эти личности, говорится, живут до сих пор. Очень удивительно. Веды описывают их как чарандживы, живые существа, которые могут жить столько, сколько хотят. В Индии каждые 12 и каждые 24 года есть такой праздник, называется Кумбхамела. С Гималаев и с разных уровней пространства приходят йоги в это место Кумбхамела, перекрестие Ганги, Кемуны, там, устье Сарасвати высохшее. Кумбхамела. И туда приходят йоги. И миллионы людей, миллионы паломников съезжают, а армия охраняет. Много кордонов, танки, бронетранспортеры, чтобы люди просто друг друга не разорвали. И самое главное, чтобы они не причинили беспокойства этим йогам, которые спустились с Гималаев и с разных других мест. Сотни миллионов людей. И все люди хотят видеть этих святых. И они приходят, они спускаются с Гималаев. И там вы можете видеть, допустим, что человек тысячи лет, две тысячи лет, три тысячи лет. И они никогда не беспокоят никого. Об этом знают какие-то посвященные люди, ученики, и они могут сказать вам: вот моему учителю 3000 лет. Вы говорите: да вы что, сумасшедший, что ли? Он говорит: пошутил. Ему лет 80. И вы успокаиваетесь. И есть такой стих ведический, что мудрый не беспокоит невежд. Ни в коем случае не беспокоит невежд. Если ваш ум возбуждается от какой-то информации, если вы человек другого уровня сознания, ни в коем случае вам нельзя ничего говорить и ничего показывать. У вас будут проблемы. Никогда нельзя показывать никаких фокусов и никогда ничего нельзя рассказывать невеже. Почему? У него только прибавляется беспокойство. Он в беспокойствах начинает пребывать. У него психические отклонения начинаются. Психические отклонения. Это как в Библии есть история, когда Христос начал рассказывать о духовном мире, о Божьем Царстве, и некоторые начали хохотать над ним. Что он сказал? Смеетесь. Тот, кто смеется, что? Слезами умоется. Слезами. Поскольку если человек не понимает этих вещей, ему ни в коем случае нельзя этого говорить, и даже слушать ему не рекомендуется этого. Иначе у него могут появиться психические отклонения. И мы можем видеть, как на фоне разных эзотерических занятий у людей, у некоторых начинаются психические отклонения. Всякие голоса, там у них все такое, они с инопланетянами начинают общаться, они там начинают что-то видеть. Это очень опасно. Когда человек не обладает определенным сознанием и погружается в какую-то практику, у него могут быть большие проблемы с психикой. Поэтому человек должен быть психически здоров, он должен быть очень разумен, образован, у него должно быть образование. Должен быть очень образованным человеком. Это не просто так, что вы приходите и начинаете чем-то заниматься. Вы должны изучить какие-то определенные вещи, понять, взвесить все. Должны понять, как вы должны будете взаимодействовать со своими родными и близкими, с окружающим обществом, когда вы начнете так себя вести, это практиковать, что произойдет. Все должно быть взвешено, как со взрослыми людьми должно все происходить. Иначе вы начнете делать всякие глупости и будете потом просто хихикать сидеть. Вам будут говорить истинные вещи, а вы будете просто дико хихикать, что будет указывать, что у вас психические отклонения существуют. Просто вы психически неполноценная личность. То есть не способны даже воспринимать. У вас возникает смех, то есть возбуждение ума. Как у человека, у каждого есть рубеж информационного поля. И когда какая-то информация приходит, которая вразрез вашей, ваш ум возбуждается. Это выражается либо в головной боли, либо вы засыпаете, либо вы начинаете дико хохотать. Все. Или что? У вас возникает гнев. Вы начинаете что-то выкрикивать, кричать. Неправда! Что такое? Вот так описываются эти стадии психического отклонения. Когда ваш информационный рубеж ниже, чем та информация, которую вы получаете. Вы не способны ее принять через уши, через что-то, через зрение. Перед вами сейчас можно делать любые фокусы, вы будете говорить: да ну, там какая-то аппаратура. Но человек будет делать это, но вы не будете верить. Как филиппинские хилеры, они делают это, а человек стоит и говорит: не верю. Они, наверное, там какие-то собачьи кишки подсовывают и выкидывают. Почему? Он не способен это понять, как это происходит, как можно проникнуть в полость без всяких скальпелей, и вытащить руку, и там нет никакого шрама. Он не понимает, как это происходит. Он не знает этого. Поэтому его информационное поле отторгает это. И он начинает что? Их обзывать, критиковать, писать разные статьи, начинает обличать, так называемое обличение идет. Это уже все было. Будду обличали, Христа обличали, Магомеда обличали, всех обличали. Если вы не способны понять, как это происходит, ваш ум возбуждается, и вы как-то начинаете реагировать. Либо хихикать, либо гневаться обличать, либо вы засыпаете, либо у вас голова валит. Вы говорите, ой. Лучше б я этого не знал. Мне так тяжело. Но самое лучшее, говорится, это когда вы просто хихикаете. Это самое лучшее. Когда вы хихикаете, вы просто немножко, так сказать, привлекаете к себе внимание, хихиканье. То есть вы думаете, я-то умнее, как бы. И вы сами себя можете вдохновлять таким образом. Итак, Ригведа была поручена Пайла Риши. Самаведа была поручена Джаймини Риши. Яджурведа Вашампайна Риши. Атхарваведа Ангира Риши. Эти личности являются знатоками и хранителями ведических знаний. Сейчас они живут в Гималаях, в таком месте, которое называется Бадарик-Ашрам. Это часть долины Шамбала, которая находится в средних Гималаях, то есть на другом уровне пространства и времени. Это называется другое измерение времени и пространства. И веды описывают 64 измерения времени и пространства. 64. Поэтому 3-9 и 3-10 царство ерунда. 64 измерения времени и пространства. Каждая эта единица делится еще на половинчатые доли. Таким образом, 64 измерения времени и пространства увеличиваются в два раза. Каждая эта половинка делится на четверть, в три раза больше становится. И каждая та, и так появляется 1008 измерений времени и пространства. И даже это не является границей. И Веда описывает все эти измерения времени и пространства и цивилизации, которые находятся в этих измерениях. Здесь, на нашей Земле, живет очень много цивилизаций, несколько десятков цивилизаций одновременно в одном и том же месте. Иногда атеисты, они не понимают этих вещей. Как это на одном и том же месте могут быть несколько цивилизаций? Но существуют параллельные измерения, и там также в этих местах пребывают целые цивилизации, они используют также ресурсы и все остальное. Все существует точно таким же образом. И можно передвигаться в этих измерениях при помощи йоги, при помощи определенных психических состояний. То есть человек должен уметь управлять этими. Психическое состояние меняет вибрационное поле. Итак, любой ученый понимает, что существует вибрационное поле. И я воспринимаю это твердым, потому что мы в одном вибрационном поле находимся. Стоит изменить вибрацию этого предмета, из этого уровня вибрации, а у нас есть шкала вибрационная, этот предмет исчезнет. Это можно сделать при помощи увеличения электромагнитного поля, то есть вибрации. Как сделал это Эйнштейн? Крейсер. Он хотел сделать в 49-м году, чтобы крейсер не был виден пеленгу. Нельзя было запеленговать. Это знаменитая история. Она сейчас уже рассекречена. Даже был фильм какой-то фантастический снят по поводу. Но это документальный исторический факт. Была команда, был крейсер. Создали при помощи этой аппаратуры электромагнитное поле. И крейсер на глазах у сотни тысяч ученых исчез. Его не смогли до сих пор вернуть. Через много лет его нашли. Крейсер сам, целехонький, лежал посредине пустыни Сахара. Его нашли, но команды на нем не было. И так в течение всех этих 50 лет иногда в разных странах, в каких-то ресторанах или где-то ночью в какой-то квартире вдруг из воздуха появляется человек в форме морского, старой морской формы, еще американской. Он молодой, и он пытается что-то говорить. Люди в ужасе, в шоке. Вдруг из воздуха появилась какая-то личность, начинает с вами общаться. Они в шоке. И этот человек также исчезает в воздухе. Эти люди начинают говорить кому-то их в психиатрическую лечебницу. И так было очень много этих случаев, более сотни, тысяч этих случаев. И тогда ученые начали обходить всех этих личностей. Была целая комиссия создана с фотографиями тех моряков, которые были на этом крейсере. И что же, как вы думаете, что было удивительно? Что на самом деле эти люди указывали на фотографии. Вот этот молодой человек ко мне приходил, ко мне вот из воздуха, вот этот молодой человек. И все они были в одной форме, одного времени. И все они были в том же возрасте, как и 50 лет назад. Где-то они там застряли во времени и в пространстве. И так это называется вибрацией. Все мы в определенном уровне находимся, времени и пространства с определенным вибрационным полем. Если что-то меняется, мы переходим в другое измерение. И там уже другие. То, что здесь для нас жидкое, там может быть твердое. Все, что здесь газообразное, там может быть жидкое. И так далее. Все меняется. Но те же элементы сохраняются. Но они переходят, одно в другое переходит. Огонь в воду. Здесь, допустим, огонь, там огонь становится водой. Там вода, здесь для нас это огонь. Итак, Ригведа. Риг означает ритуал. Самая большая, содержит 10522 стиха. Стихи эти называются мантры. Мантры – звуковые вибрации. Записаны веды на языке, который называется Девинагари. Девинагари – это язык высших планетарных систем. Специально был создан этот язык санскрита, он существует вечно. И высшие живые существа обучили этому языку риши, то есть мудрецов, и мудрецы, в частности, Вьяса, записал на этом языке. Итак, письменность никто не создает, она приходит свыше, сверху. Так же, как веды описывают, что яблоки, апельсины, бананы и все остальное, все это неземного происхождения. Все сладкие фрукты были привезены с высших планетарных систем. Так же, как зерно, вы наверняка слышали, да? Кто изучал египетскую культуру и так далее, что все это связано с Индралокой, или так называемая звезда Сириус. Сириус, культ Сириуса. Так же, как Ра, Су-Ра, великое солнце, Ра, и вы знаете, целая цивилизация Ра, египетская цивилизация, культура Ра существует. И многие злаки, зерно, многие злаки, и в частности все сладкие фрукты, все они неземного происхождения. Некоторые сюда были принесены в Сатья-югу, в конце Сатья-юги, некоторые были в Трета-югу, некоторые в Двапара-югу. И даже в начале века Кали некоторые злаки были принесены. В частности, в начале века Кали уже вот на нашем уровне появился лук и чеснок. На нашем уровне. И лук и чеснок связаны с двумя планетами Раху и Кету. Раху и Кету. Это дракон и хвост дракона. Это вот есть в христианском изобразительном искусстве. Есть там Георгий Победоносец копьем закалывает дракона. И вот дракон, этот дракон сам и его хвост, это Раху и Кету называется на санскрите. Дракон и хвост дракона. И лук и чеснок связаны с этим живым существом. Итак, 10522 стиха. Ригведа состоит из 10 глав, которые называются мандалами. Они прославляют полубогов, которых 33 миллиона. Полубогов 33 миллиона. Это означает, что в нашей Вселенной 33 миллиона законов природы существует. Каждый полубог или каждый дев, он заведует определенным законом природы, так называемым. Ну, как говорится, полубог, говорится в ведах, мы можем назвать их более высшие гуманоиды, так можно даже сказать, чтобы ухо не резало. Десятая мандала, самое главное, содержит мистические мантры и сукты, магические заклинания, читая которые люди способны производить магические эффекты. Давались только браманам или людям, пребывающим в модусе благости, так как люди более низких моральных качеств могут злоупотребить силой ведических вибраций. Тоже очень основной главный ведический принцип, что никого не станут обучать, если человек очень низких морально-этических качеств, или особенно, если он атеистичен. Никогда не будут обучать ничему, никогда ничего не будут показывать или рассказывать. Если человек не обладает определенными моральными, этическими качествами, все зависит от того. И учитель, он смотрит, какой человек. Лживый, жадный, похотливый, завистливый. И если эти качества очень сильно проявлены, вас отчисляют. Просто за эти качества. И вы еще атеистичны, то есть безбожны. Тупые немножко, как бы не понимаете, что существуют разные вещи, тонкие вещи, которые мы можем не ощущать, но они существуют. И такого человека просто отчисляют, даже при наличии очень хорошего интеллекта, такого грубого интеллекта, когда человек знает 8 языков, там, кубик Рубика быстро сворачивает и так далее. Это все грубый интеллект. Тонкий интеллект более важен. То есть это моральные качества выражаются в том, что человек в прошлом совершал много благочестивых поступков. То есть чем больше вы в прошлой жизни совершили хорошего, тем это выразилось в хороших сердечных качествах в этой жизни. То есть вы можете прощать легко, вы простодушны, вы очень доверчивы, вы менее завистливы, менее похотливы, честны, очень религиозны. Вот эти, все вот эти признаки показывают на то, что в прошлой жизни этот человек совершил очень много хороших поступков для других людей, для других живых существ, в ущерб себе. То есть очень хороший человек, богатый сердцем. Вот мы раньше в те атеистические времена мы не понимали этого и думали, вот глупая старуха религиозная. Но все эти люди были очень богатые сердцем. Они никогда не желали плохого людям, всегда старались помогать, последние отдавали. И мы думали, они глупые. Потому что мы становились очень плохими. Потому что в прошлом не совершали хороших поступков, поэтому мы все были атеистичны. Они были глубоко религиозны, а мы были глубоко атеистичны. Глубоко подлыми, глубоко похотливыми. Мы готовы были прелюбодействовать, лгать, лжесвидетельствовать, красть, завидовать. Такие сапоги у меня, то у вас, то... Это выразилось в этом. Это очень плохая карма. Если у нас такие качества, это говорит о том, что мы негодяи были в прошлом. И поэтому мы принесли в своем сердце все эти негодяйские качества в эту жизнь. Но при этом мы можем обладать очень сильным интеллектом. Знать много языков, доктором наук быть, кандидатом наук или кем-то еще. И при этом оставаться подлым негодяем. Вот что такое карма, как она выражается. И быть еще... Шастры, ведические писания, описывают, что самая плохая карма, то есть когда человек очень греховен был в прошлом, выражается не в его здоровье, не в его внешности, он становится атеистом. Это самая плохая карма. То есть этот человек наделал столько гадостей людям в прошлом, столько гадкого он сделал, что в этой жизни он даже не способен принять божественный дар. То есть его отключили вообще от этого. И говорится, его будущее – это викарма. То есть его будущее ужасно. Ужасно. И в соответствии с законом кармы все атеисты, все атеистические государства, все атеисты как личности, говорится, все они будут получать викарму. То есть они будут уничтожаться в разных войнах, в эпидемиях, ну, в разных криминальных, и все. Они будут все уничтожаться. Поскольку веды говорят, что атеисты относятся к категории варна-санкара, нежелательное население планеты. И они будут уничтожаться в разных видах природных и человеческих катаклизмах. Это называется викарма. Викарма. Следующее. Самоведа. Самоведа. Само означает пение. Пение этих гимнов. То есть они поются на разные манеры, на разные лады. Эти гимны или мантры. Самая маленькая самоведа – 1549 стихов. Гимны для различных церемоний излагают, как использовать эти гимны и песни в различных ритуалах и церемониях. То есть какие мантры, в каких ритуалах и в каких церемониях правильно употреблять нужно. Люди, допустим, не знают даже, какие молитвы, в какое время читать, где. Вот даже в христианском мире, вот я в буддийском замечал. Люди знают очень много молитв, мантр разных. Но они не знают, в какое время, своевременно ли, правильно ли они повторяют. То есть это тоже очень важно. Следующее – яджурведа. Яджур означает жертвоприношение. Является руководством для священников по проведению жертвоприношений. Содержит описание ритуалов и указаний для священников и правила проведения жертвоприношения. Описывает различные формулы и процедуры. Имеет 2029 стихов. И последняя, четвертая веда – адхарва-веда. Адхарва означает священнослужитель. 6000 стихов наставлений и мудрости, правил произношения мантр для создания полного мистического эффекта. Адхарва-веда является очень главной, такой основной ведой. Почему? Там учат, как достигнуть, чтобы звук, который вы произносите, принес результат. Вот многие говорят, «Отче наш, сущий на небе», да замолитесь, никто вам ничего не сделает. Забейтесь лбом в церкви, все свечки скупите и поставьте, и ничего вам не будет. Если вы не знаете, как достигнуть полного эффекта данной молитвы, какое состояние ума нужно себя привести, в какое состояние сознания, как вы должны себя вести внутренне, этому учит адхарва-веда. Многие люди произносят разные мантры. Ом, ом. Да хоть заумкайтесь. Бесполезно, ничего не сработает. Переписывайте кучу молитв, ложите там в белье, произносите днем и ночью. Ничего вам не даст. Если вы не квалифицированы, вы не изучили, как молиться, в каком состоянии. Есть такое описание ведическое. Говорится, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, будучи терпеливее дерева, без желания, чтобы выказывали почтение вам, и каждый раз только стремиться выказать почтение любому другому, только в таком состоянии ума можно приступить к молитве. Могу еще раз повторить. Атхарва-веда об этом объясняет. Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. То есть вы не думаете, что я такой великий, я такой вот важный, вот тот дурак, эта дура, тот плохой. Я самый ничтожный, я хуже всех. Даже животные лучше меня, потому что они чище. Я хуже них. Когда вы начнете правильно понимать, это не просто вы говорите, ну я там такой падший. Ну давай, где? Нет. Говорится сознанием, когда человек сознанием постигает свое ничтожное положение. Помните, как в Библии есть молитвы мытаря и молитвы фарисея? Кто помнит? Как молился мытарь, считая себя? И он говорил, а фарисей такая великая личность, что я даже вообще, даже посмотреть в его сторону, это его осквернит. Я тут вообще такой. И как он терпел все эти упреки, плевки. И он не желал, чтобы его кто-то почитал. Он сам всем почтение выказывал. И он начал в этом состоянии сознания молиться. И молился фарисей, такой гордый, кандидат наук. Или доктор. И говорится, чьи же молитвы услышал Господь? Мытаря. Мытаря. Что он был в этом состоянии. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева. И он не искал почести себе, какого-то почтения, вот меня не почитают. И всегда почитал всех как окружающих, считая их лучше и выше себя. Всегда. Это первая лишь такая стадия, самая ничтожная, самая низшая, чтобы молитва только начала работать. Чтобы она только начала. Еще не будет такого мощного эффекта. Только начало какого-то эффекта. Что-то там начинает происходить. Удивительно. Это Атхарва-веда. Также она содержит различные заклинания и заговоры, напоминающие магию. Магию. Атхарва-веда, вообще, если так сравнивать, это белая магия. Тантра – это черная магия. Итак, Атхарва-веда – это белая магия, ведическая магия называется, белая магия. Вот многие видели книжки, там белая магия, черная магия. Но все это на самом деле, я читал это все тантра. Но если вы находите Атхарва-веду, и там магия описана, тогда вы да. Как беременную правильно сделать, чтобы у ней роды хорошо прошли. Никакой боли. Вы читаете определенные мантры. Я завтра вам расскажу. Потому что сейчас уже на это время не останется нам. Как, допустим, там предотвратить какой-то скандал в семье. Как врагов своих отвести от дома, от семьи и так далее. Это называется Атхарва-веда. И определенные мантры, как их произносить, как на воду читать, как сахар там заговаривать, начитывать эти мантры. Как что? Это делается так. Это называется Атхарва-веда. Есть тантра, когда вы чью-то проблему на другого человека сваливаете. И вы говорите, чтоб его разорвало, чтоб ему пусто было, чтоб он ослеп, чтоб он хромой был, чтоб в яму упал. Ой, Дева Мария, все твоего имени делаю. Ой, Иисус, мы за тобой. Это называется, что вы черный маг. То есть вы тантрик просто. И все вам вернется. Все, что вы сделали такого, все, что вы пожелали людям плохого, вы их осудили. Вы их осудили, и приговор еще приводите в исполнение путем мистических сил. Все это вернется к этим людям. Все. Их карма ужасна. Все эти, кто это наговаривает, иголки там тыкает, подбрасывает. Ужасная их жизнь. Они даже не знают. Им-то кажется, что они добро делают же. Они все от Иисуса, все от Девы Марии, все от Миколы Угодника, все до одного. Их поговорите так с ними, они прямо специально пришли из духовного мира. Иголки натыкать вам. Чтобы вас именно защитить. Потому что вы к ним обратились. Будьте внимательны. Это очень серьезная тема, очень серьезная. Нужно быть очень осторожным, очень осторожным. Эти тантрики очень люди. Их сердце негодяев, потому что они всегда себя считают благодетелями. Они считают себя благодетелями. Говорится, только негодяй считает себя благодетелем. Он всегда подает так. Знаете, что такое благодетель? Да ладно, не надо денег, что ты. Сдачи не надо. Нет, это уже характер. Кшатрии такие, кшатрии, воины такие. Сдачи не надо. Итак, также Адхарва Веда включает в себя правила поклонения различным планетам и молитвы, помогающие избежать неприятностей, зла, болезни, включая мантры для одержания победы над своими врагами. Следующее. Содержит Адхарва Веда практическое знание для людей, чтобы они могли существовать в материальном мире, то есть описываются все моменты, связанные с материальным бытом. Как детей воспитывать, как правильно жена должна построить свои взаимоотношения с мужем, как муж должен относиться к жене и к детям. Вот говорится, что закон для мужчины, что если у него есть жена, время от времени он обязан покупать ей украшения, одежду, обязан говорить ей самые-самые лучшие слова, то есть говорить, как она прекрасна, что он без нее жить не может, что на самом деле целые 2 месяца он просто закрутился, и он на самом деле видел все эти 2 месяца, какая она прелестная. Но вот сейчас только вот у него время появилось, и он говорит об этом. И для разных укладов людей предназначены разные правила, как себя правильно вести, чтобы в семье был порядок и благоденствие. Как женщина должна понимать, что муж, мужчина, по своему строению, его чакровая система, если вы рассмотрите по чакрам женщину и мужчину, все, что у женщин влево, у мужчин вправо, правильно. Поэтому они абсолютно противоположны своим тонким намерениям. Поэтому женщина может не понимать, что мужчина изнутри никогда не хочет ей подчиняться. И даже если он подчиняется, только из-за привязанности определенной, но внутренней он никогда не подчинится ей. И мужчина всегда будет стремиться стать главным. И если женщина не даст ему стать главным над собой, он будет пить, в гараже сидеть, на хоккей смотреть, что угодно он будет делать, потому что женщина не хочет ему подчиниться. То есть все время главенствует. И еще один очень важный момент в Аюрведе описывается. Если женщина на себя берет обязанности мужчины, то все женские заболевания обрушатся на ее голову. Таким образом, Аюрведа описывает, это веда здоровья, фармакологии, что все женские заболевания, все до одного, это результат того, что женщина исполняет в какой-то определенный момент или в каком-то определенном аспекте роль мужчины, берет на себя роль мужчины. Допустим, содержит семью, у ней будет куча всяких. Или, допустим, управляет жизнью своей семьи, там, сына, допустим, воспитывает там как-то определенно женским. Говорится, должно быть обязательно разделенное воспитание. Девочек должны определенным образом воспитывать, мальчиков определенным образом. Сегодня мы видим женское воспитание. Если мальчик выносит помойное ведро, чистит картошку, стирает, о, хороший. Не пьет, не курит еще. Ой, вообще отличный. Но если мальчик этого не делает, он плохой. Но на самом деле для мужчины это позор чистить картошку, стирать, ходить по помойным ведрам. Он должен быть воином, он должен искать, как заработать, он должен уметь организовывать и так далее. Он должен быть защитником. И женщины, не понимая этого, делают из своих сыновей инфантильных вот этих детей, которые в 30 лет только задумываются о смысле жизни. До 30 лет они играют все. Я серьезно говорю. Эти мальчики до 30 лет играют. И поскольку в современном обществе, в основном западном, женщины очень сильно эмансипировали, то они даже не знают, почему столько много людей не хотят идти в армию. И почему они не хотят? Они трусы, они боятся, потому что в армии их будут унижать, они не воины. Они будут чистить картошку, и они будут стирать, их будут заставлять. Кто? Кавказцы, всякие разные там, узбеки. Те, кто разделенное воспитание получил, кого воспитывали как мужчину, а не как женщину. Для них позор чистить. Они возьмут русского за уши и притащат. Ну-ка, чисти. А он маму любит. Для него нормально это, для него не позор. Это даже здорово. Лишь бы на стрельбы не идти, лишь бы жизнью не рисковать. В штабе где-то, в коптерке. Это называется. И веды запрещают такое воспитание давать. Иначе мужчины не становятся кем? Мужьями. Они не становятся мужьями и отцами. Они превращаются в детей взрослых. Они женятся, и жена получает себе сразу большого сына. Все. Куда пошел, с тем дружи, с тем не дружи, деньги сюда отдай, туда. Ты что там? Ну-ка дыхни, что там напился, где что наелся? Так только так детей воспитывают, понимаете? Так с детьми только относятся. Мужчин так нельзя делать. И современное общество такое, и веды строго запрещают. И Адхарва Веда описывает это. Как правильно построить семейные взаимоотношения? Как должен себя вести мужчина? Как должна себя вести женщина? Почему женщины век Кали так эмансипируют? Потому что очень сильная деградация мужчин произошла. Очень сильная. То есть женщины эмансипируют только тогда, когда мужчины деградируют. Результатом деградации мужского населения произошла эта эмансипация женская. Почему? Женщины все время воспитывали их. И эти мужчины превратились вот в таких очень странных людей, очень странных. Чуть что, какая трудность, что они делают? В бутылку лезут. Чуть что, какое-то, они все заливают, все у них несчастье, все они думают. Если мужчина вот так сидит, вы не думайте, что он ничего не делает. Он работает. Да. Женщина может не понимать, что если мужчина так просто на диване сидит 3 часа, я не шучу. Он очень важным делом занят. Просто женщина этого не понимает. А если женщина 3 часа полы моет, что-то там стирает, он говорит, ты что, тебе делать нечего, что ли? Ты когда делом займешься? Такова психология мужчин и женщин. И веды это очень хорошо объясняют. Адхарва Веда очень хорошо объясняет, почему такая психология, мужская и женская. И как правильно себя вести, чтобы учитывать. Мужчина должен учитывать такую природу женщины, а женщина должна учитывать природу мужчины. Поэтому это называется брачный союз. Союз. То есть обоюдно нужно пытаться это сделать. Правильно построить эти взаимоотношения. Это Адхарва Веда. Итак, каждая веда внутри себя имеет Упаведу. То есть внутри этого писания скрыто еще одно писание. Еще одно писание. Итак, Ригведа несет в себе Аюрведу. Аюрведу, веду здоровья и фармакологии. Аюрведу. И ее представляет Дханвантари Риши. Сама веда несет в себе внутри Гандхарва Упаведу. Что это? Пение, танцы, музыка, театральное искусство и так далее. Все, что связано с искусством. Внутри сама веды находится. Яджурведа несет в себе Дханурведу. Дханурведа – это веда военного искусства, экономика и политика. Это все, что должен знать воин. Воин обязательно должен, помимо военного искусства, изучать экономику и политику. Если он не знает этих двух разделов, все, он не воин. Ее представляет Парушара Муни. Следующее, Адхарва Веда, вот о чем мы говорили. Внутри нее находится Стхапатья Упаведа. Это строительство, архитектура, живопись, скульптурное ваяние и так далее. В каждой веде существует 4 подраздела. В каждой веде 4 подраздела. Набор всех стихов данной веды называется самхиты. Изложение истории и эзотерическое значение мантр и жертвоприношения. Это называется брахманы. Скрытая цель вед называется араньяка. И философское значение всех стихов и тех событий, которые описывают веды, называется упанишада. Итак, ученики, то есть мальчики с 5 до 25 лет, такой возраст называется брахмачария. Брахмачария – это означает тот, кто должен обязательно хранить целибат, совершать тапасии, то есть учиться ограничивать и управлять своими чувствами, и изучать, и этот ученик изучает самхиты, то есть набор стихов, стихи вед изучают ученики. Брахмачария называется, 4 уклада жизни. Первый называется брахмачари, второй называется грихасха. В 25 лет мальчику разрешают жениться, но он к 25 годам полностью умеет управлять своими чувствами. Что это означает? На сегодняшний день мы видим, мужчины не способны управлять своими чувствами. Они не могут управлять гневом, побуждением языка, желудка и гениталиев. Они не способны управлять этим. В 25 лет мальчик, который прошел ведическое обучение, четко управлял всеми своими эмоциями, побуждениями языка, что язык предназначен для речи и для еды. Он мог не есть, мог ограничивать себя в еде, когда есть, что говорить, чего не говорить, где уместно разгневаться, где ни в коем случае нельзя гневаться. Также побуждение желудка, мало ли что там у меня с желудком происходит, хочет он или не хочет есть, и гениталии. То есть очень хорошо управляли своими гениталиями. У них не было такого, что в любой момент, в любое время дня и ночи я готов. Или наоборот, я не готов никогда. Да. В 25 лет мужчина, научившись управлять всеми этими процессами, он становился, как я говорил, его воспитывали как мужчину. Он становился достойным мужем. И когда он вступал в брак, то женщина, она на самом деле была за мужем. Что такое за мужем? Она не была с мужем, она не была впереди мужа, или на муже там, или под мужем. Она была за мужем. То есть защита. Это была защита для нее. Полная защита для женщины. Мужчина является полной защитой. Говорится, от незащищенности женщин рождаются и воспитываются плохие дети. Вот почему сейчас очень много женщин воспитали плохих детей. Потому что сами они были как незащищенными всю жизнь. У них даже были мужья, но эти мужья даже никогда их не могли защитить. Ни материально, ни психологически, ни нравственно, ни духовно. Как говорит, две женщины рассматривают одного мужчину. Одна жена, а другая любовница. Жена говорит: мой скупец, подлец и глупец. Она говорит: а кто твой? Она говорит: вон. Он говорит: это что, это мой? Это мой. У нас с ним такие хорошие отношения. Храбрец, мудрец и щедрец. Это и речь идет об одном мужчине. Для одной он глупец, подлец и скупец, а другая его видит как мудрец, щедрец и храбрец. И он на самом деле для одной проявляет все эти качества, а при другой он на самом деле становится гадким. Видите, как удивительно. Тонкая природа, которая описывается в Ведах. Как правильно рассмотреть. Как мужчину женщина может сделать мужчиной. И такова была также задача отцов. И отцы практически на сегодняшний день почти не знают этих вещей, они не занимаются воспитанием. А матери, они просто делают из мужчины девочку. Просто обычную девочку. Ходит в магазин очень хорошо. И кто он становится? Он трусом становится, убегает везде, потом начинает пить, потом курить начинает, потом начинает какое-то что-то есть там непонятно, какие-то таблетки, потом начинает курить какую-то траву, мураву. Что-то очень, очень странно себя начинают мальчики. Они не хотят служить в армии. Ни в коем случае. Какая родина? Зачем она нужна, такая родина? Они просто становятся трусами. Поэтому они в эти стаи собираются, в огромные. Понимаете? Они собираются в эти огромные стаи из трусости. Поэтому криминальная система растет. Здесь очень много разных корней существует. И Веды описывают, как это будет происходить. Бхавишти Пурана описывает корень этого всего, этой проблемы. Почему так происходит? Эти ранние браки, ранние сексуальные связи. Это очень неблагоприятно, ранние сексуальные связи. Поэтому брахмачари до 25 лет держали целибат, обучались, как контролировать свои чувства. Научившись, они становились достойными мужьями и, несомненно, становились хорошими отцами. Следующее. Домохозяева изучали брахманы. Это описание ритуалов и жертвоприношений. Все домохозяева должны были обязательно совершать 5 видов деятельности каждый день. Это заниматься благотворительностью, совершать какие-то религиозные обряды, раздавать еду нищим, обязательно какая-то часть еды должна была ежедневно раздаваться. Это домохозяева должны были делать. И последнее, они должны были себя в чем-то ограничивать, совершать какие-то ограничения. То есть, допустим, не заниматься сексом там в течение какого-то времени, или, допустим, есть один раз в день в течение полгода и так далее. То есть разные предписания. Это для домохозяев обязательно нужно было это делать. Следующее. Отошедшие от семейной жизни, их называют ванапрасхи, они изучали араньяки. Араньяка – это вот о чем я говорил, скрытая цель Вед. И люди, принявшие обет отречения от мира, изучали Упанишады, философию относительно абсолютной истины. И существует 108 Упанишад. 108 Упанишад, все сконцентрированы в одном произведении, которое является жемчужиной всей ведической мудрости. Это произведение называется «Бхагавад-гита». Там вот где-то сейчас она на русский язык переведена. Я рекомендую вам почитать удивительный философский трактат. Он является верхом всей философии ведической, то есть самым верхом. Его называют жемчужиной. Бхагавад-гита – жемчужина всего ведического знания, ибо она сконцентрировала 108 упанишад в одном произведении, то есть всю философию, всю основу, как освободиться из круговорота рождения и смерти человеку, что он должен делать, как он мыслить должен, как он должен себя вести, как разрывают его эти привязанности, как лень на него наваливается, как он хочет отказаться от исполнения долга и так далее, что с ним происходит внутри. Очень хорошее произведение. И последнее – Бхагавад-гита. Бхагавад, через Х пишет, Бхагавад-гита. И последнее, я немножко вам расскажу минут за 15 о Пуранах, и мы закончим на сегодня. А завтра закон кармы и реинкарнации, я расскажу вам о некоторых интересных вещах, о всяких духах, о разных их разновидностях, о разных проявлениях, о разных мантрах, которые помогают людям, как это происходит, как происходит этот кармический процесс и так далее. Итак, Пурана. Пурана означает старый или древний. Еще слово Пурана означает полный. Существует 18 Пуран. Они поделены на три части. Первая часть предназначена для людей в модусе невежества. То есть сами Пураны находятся на очень высоком уровне, они духовны. Но они объясняют, как устроен мир для людей, которые находятся в невежестве. 6 Пуран. 6 Пуран предназначены для людей, которые находятся в страсти. И 6 Пуран предназначены для людей, которые находятся в благости. Для людей в благости все Пураны эти описывают, как поклоняться Верховной Личности Бога. Бог представлен как личность в этих Пуранах. Это сатва Пурана называется. Сатва означает благость. Для людей в страсти описывается раджа Пурана. Итак, в сатве все поклоняются Вышиню. Вышиню. Если вы возьмете русские хроники, старые славянские хроники, вы обнаружите, что все поклонялись в России Вышиню и Крышиню. Вот кто-то, может быть, слышал и знает об этом. Поэтому отсюда произошло это слово «Всевышний». Вишна. Итак, это поклонение Вишну или Кришне. Следующее, раджа Пурана, поклонение Брахме, или еще его называют Сварга или Сварог. И поклонение Сварогу вообще здесь, на территории России, во всех местах, огромные храмы находят поклонение Сварогу. Это поклонение Брахме, Творцу нашей Вселенной. Творцу. То есть он не является Богом, он является высшим полубогом, и он творит формы, но он не является Творцом Духа. Это раджа Пурана. Пураны, 6 этих Пуран описывают поклонение Брахме или Сварогу. И третье называется Тама Пурана для невежд. Это поклонение Шиве, который, одно из имен, его имена перечислены в Ведах, как Один, Вилеша и так далее. Вы знаете, викинги поклонялись Одину. Велесова книга в России, это вообще дохристианское, это прям чуть ли не центральное было произведение, Велесова книга. И Велеша, на санскрите называется Велеша. Что же описывает вот эта Тама Пурана, очень интересно. Брахма Пурана описывает золотое яйцо творения. Золотое яйцо творения. Но Тама Пурана описывает очень интересно все. Курица является в ведической литературе олицетворением сладострастия и беспечности, а также похоти. Сладострастия, беспечности и похоти. И рыжий цвет считается цветом греха по ведическим канонам. И поэтому там описывается такая удивительная история. Пита означает старик. Махапита означает очень старый. То есть совсем древний. И есть старуха. аханкара. Аханкара – это означает ложное эго, самость. Ложное эго, то есть эгоизм. И их называют образно Тама Пурана. Старик со старухой. И была у них курица Ряба. Я вам серьезно рассказываю. Я не шучу, я не пересказываю им какие-то русские народные сказки. Я вам рассказываю Тама Пурану. И была у них курица Ряба, и снесла она яйцо. Да не простое. А какое? Золотое яйцо творения. Что эгоизм приводит к тому, что творится материальный космос. Когда живые существа хотят действовать независимо от законов Бога. Вот это сладострастие в центре стоит, курица. Итак, живое существо – это старче, которое все время опирается на ложное эго, на самость. Бил дед с бабкой, не разбили. Хотели все наслаждаться этим. И так дальше эта история. Следующее – это как бы Тама Пурана описывает Раджу, как творение происходит. Следующее – Матсья Пурана. Матсья – это рыба. Хиранья Гарбхи. Хиранья означает «золотая». Гарбхи – рыба. И Пурана описывает историю о Хиранья Гарбхи, о золотой рыбке. И опять на сцене Махапит, старче, старик. И со старухой. И описывается сети кармической деятельности. В русском варианте невод. Сети называются неводом. И там говорится, пришел старик, есть Карана, океан причин. Карана называется на санскрите. Вы знаете, Карана у мусульман есть. Карана – это божественный океан причин. Карана – Каранам. Причина всех причин исходит от Бога. И так говорится, приходит старик к океану, океан, и забрасывает в него невод. Это сети кармической деятельности. То есть начинает следовать чему-то. Ради чего? Ради того, чтобы обратить внимание. И он как-то выловил Хиранья Гарбхи, золотую рыбку. Ему удалось с Богом соединиться. И молвила ему рыбка. Хиранья Гарбхи – это значит Бог. Золотая рыбка, как бы, образно. Для тупых, которые не могут понять более сложных вещей. Серьезно, это тама для невежд. То, что мы сегодня знаем как сказки, но это мировая культура. Везде есть сказка о курице Ряба во всем мире. И везде есть сказка о золотой рыбке во всем мире. Откуда? Единая культура некогда была, ведическая. Итак, старик забрасывает, и рыбкой спрашивает его, чего тебе надо в настарче? Он говорит, сейчас, вдумайтесь, сейчас узнаю. Идет к старухе. Она его спросила, чего тебе надо в настарче? Сейчас. Знаете, иногда мужчину спрашивают, ну что ты? Сейчас. К жене идет. Удивительные люди, очень удивительные. Все уже, полностью. Уже под дудку они. И так она спрашивает, чего тебе надо, старче? И он идет к старухе. Что старуха? Ложное эго. Привязанность к материальным чувственным наслаждениям. Страх потерять женщину. Это привязанности материальные. Когда мужчина боится потерять женщину, страх материальных привязанностей это называется. Поэтому говорится, женщина, она страшится потерять свои чувственные наслаждения материальные в образе мужчины, а мужчина боится потерять свои чувственные наслаждения материальные в образе кого? Женщины. И они привязаны. И их связывают прошлые тонкие и грубые сексуальные связи. И они дорожат им. Очень дорожат. Итак, она просит корыто. И там начинается вся эта история. Не хочу там... Он приходит, ну что, ты довольна? Пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Дальше что-то просит. Следующий приходит. Сделал ее, рыбка то исполнила. Приходит, ну ты довольна? Дурачина ты, простофиля. А, там еще каждый раз такая фраза. Она вошла во все сказки. Каждый раз эта фраза везде проходит. Пуще прежнего ругается злая старуха. Задумайтесь. Он ее удовлетворяет вроде бы, а она пуще прежнего еще начинает ругаться. Пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Воротися. Итак, помните, что она сказала? Не хочу быть, хочу быть. владычицей морской, и чтоб рыбка была у меня на побегушках. Сказал, высказал это старик. Рыбка плюнула, сматерилась и уплыла. Так и у нас представление, что Бог должен нам что-то для нас делать. Он должен быть у нас... Я тебе свечку, ты мне печку, да? Я тебе 3 рубля, ты мне 3 миллиона. Я тебе лбом в церкви там стукнусь, а ты, так сказать, мне... У нас очень-очень интересная такая торговля идет. Очень интересная. Мы тоже так же воспринимаем, что мы не должны ничему следовать, а он должен исполнять наши желания, потому что, видишь ли, нам плохо, и мы помолились. Нет. Это и есть Тама Пурана. Она, поэтому все мы выросли на этих сказках. Почему? Потому что мы в, где? В страсти или в благости? Так мы даже смысла этой сказки не поняли. Многие только сегодня первый раз услышали, откуда эти сказки взяты. Представляете? Кто-то 50 лет прожил, кто-то 80, кто-то 40. И только сегодня узнал. А я думал, ну курица там. Это яичко золотое. В чем смысл? Мышка бежала, как? Дала. Видите? Оказывается, все эти сказки пришли из Пуран. Из Пуран. Для кого? Для людей, которые в невежестве не способны постигнуть более возвышенных вещей, не способны понять более других примеров, более другой интеллектуальной философии. То есть люди очень плохой кармы. И поэтому они узнают об этом. И они, узнавая об этом, даже не могут понять смысл этого. Только единственное, жадность, ну, глупость. Вот жадная была старуха, все старухи жадные. Сказка ложь, да в ней намек, там что-то такое, добрым молодцам урок. Но это Пурана. И Пурана описывает куда более глубокие вещи. Это я сказал о Тама Пуране, поклонение Велеши, Шиве. Это все связано с поклонением культу Велеши, Велесова книга. Там вот эти все сказки, все вот эти представления, эти пояснения. Это знаменитое произведение сейчас. Вы все слышали о Велесовой книге? Да вы что это? Потрясающе. Все ведические представления в ней сконцентрированы для людей в модусе невежества. Следующий идет Брахма. Брахма Пурана – это вот для страсти. Те, кто поклоняются в страсти. Как они поклоняются сваргу, сварогу. Тоже очень удивительно. Есть явь и есть навь. Да? Знаете, да? Слышали в русском варианте? Явь и навь. Навь – это духовное, а явь – это материальное. И на санскрите называется яхви. Никто ничего не расслышал? Ну вот, дальше делайте выводы. Вот что описывают Пураны – поклонение в страсти. И как достигается это? И что делать? И поклонение в благости, Всевышнему. Вышнему. Верховная личность Бога. Монотеизм. Единый Бог. Один. И он является верховным. Все остальные подчинены ему. 33 миллиона полубогов. И они не являются богами. Ни явь, никто. Ни Свелеша, ни Брахма со своим золотым творением. Никто. Ни Кувера. Кумир, который называют кумир, слово кумир произошло в русском варианте от слова кумер, кувера. Кувера – это хранитель золота. Не сотвори себе кумира, это золото. Помните, как у Гёте? Тот телец – кумир золотой. Волю неба презирает. Итак, Пурана очень знаменита чем? Она объясняет эти тонкости. И на основе Пуран можно понять, почему человек так действует, почему та культура в таком варианте поклоняется таким личностям, там культура такая. И все говорят, у нас свой бог, у вас свой бог. Да как 33 миллиона? Да, конечно, можно этих полубогов передрать. И каждый полубог покровительствует определенной нации, определенному роду или определенному народу. Каждый полубог. И если люди находятся в невежестве, то они воспринимают его, своего полубога, как верховную личность. Они считают, что это он Бог. Он самый главный, и все остальные ему подчинены. Он верховный. И начинается межрелигиозное что? Вражда, нетерпимость. Поэтому говорится, как солнце, оно одно для нас, для всех, так и Бог, он всегда один. Монотеизм. Господин, Господь один означает. Не два, не три, не 33 миллиона. Он один. Только один. Такова суть Пуран. Итак, Пураны поднимают людей с уровня невежества в страсть и постепенно поднимают их до благости и проявляют для них Всевышнего. На первом уровне в безличном аспекте, на втором уровне, когда они прогрессируют локализованным параматма, и завершается все верховной личностью Бога. Спасибо большое. До свидания, до завтра. Спасибо.